Глава 20. Флейшман. С Новым годом. Подобные посиделки выпадали на нашу долю нечасто. Нет, жизнь флебустьера не похожа на авантюрный роман, и в ней всегда есть место отдыху. Порой события идут таким густым косяком, что едва успеваешь поворачиваться, зато потом наступает относительное затишье. Ненавороченная тишина. Только покой, покой и рознь. Для нас покой – это отсутствие штормовых авралов, схваток на море, так сказать, обыденная жизнь, полная нужных и незаметных дел. На море – вахты, на берегу – подготовка к походу, ремонты, покупки, гульба. Да и женщинам требуется внимание, охи и ахи. А чтобы собраться всем вместе? За столами мы сидели действительно все. Все мужчины со своими подругами. Женщины, обретшие новых мужей – остались с ними. Здесь же находились одни русские, что делало общество еще более приятно. Из местных присутствовала лишь балерина Женевьева, однако она до сих пор настолько плохо владела русским, что вряд ли что-то понимала в откровенных речах. И, разумеется, был Гранье. Жан-Жак уже настолько освоился с русским языком, что мог говорить на нем почти на любые темы. Целый вечер говорит на одном языке. Тоже кайф после нашего многоязыкового говора. Не надо что-то из себя строить, притворяться, делать вид. Гости из будущего в узком кругу. И повод. Новый 93-й год. Один раз мы его уже встречали, только это было очень давно, еще в 20 веке. Сейчас же 17-й. Об этом напоминают наши наряды. Само убранство стало пальма вместо елки, тропическая ночь за окном. Но все равно здорово. Родные лица, чуточку огрубевшие от соленых ветров, мужчины, с которыми не страшно в любой передряге, все при шпагах, как положено. А у женщины... Наши женщины постарались, и каждая выглядит подлинной королевой. Благо, в деньгах недостатка нет, и в их распоряжении самые лучшие местные портнихи. Конечно, не Париж, но все-таки. Застолье обходится без танцев. Нынешние мы не умеем, а для наших нет музыки. Ни магнитофона, ничего. Одна гитара, которую присвоил себе Женя Коротких. Зато песен. Тут и бардовская классика, и народные, и военные, и старые хрущевско-брежневских времен. Нет только попсы. Однако она для исполнения в компании непригодна. Фанеры нет, петь же такое наяву под гитару не под силу самому одаренному гиганту вокала. Не в том смысле, что вокал труден, а в том, что музыки в них нет. Плещутся волны и вздыхают, и зовут. Но не поймут, они чудные, не поймут. Женя поет с чувством, и мы подпеваем. Может, не совсем ладно, зато вкладывая душу. Будто вновь под нами покачивается просмоленная палуба, смотрят в ряд орудия, а родной берег где-то далеко-далеко. Только нет наяву еще ни Кронштадта, ни тем более Севастополя, и ждет нас вместо этого порт Депе, ставшим нашим портом. Родные берега с нашими девочками. И как всегда в последнее время в посиделки вплетаются отголоски дел. «Будем принимать предложение, Сережа?» – спрашиваю командура, когда мы выходим на веранду перекурить. Речь идет о недавнем визите целой делегации пиратских капитанов. Последний поход вызвал такой ажиотаж среди берегового братства, что многие хотят поступить под начало командора. Под нашим славным флагом с кабаньей головой готова собраться целая эскадра. Остается вопрос, нужно ли нам это? Шляться по морю десяткам судов нет никакого смысла, разве что вновь пощипать очередной город. Но какой? Англичан мы обобрали настолько, что в ближайшее время делать в их водах нечего. Остается Испания, традиционная дойная корова местных флебустьеров. Там города побогаче. Золото, серебро. Один хороший рейд, и можно заканчивать с бурной жизнью и в полном достатке оседать на берегу. Пока не знаю. Наверное, пожимает плечами командор. Против испанцев он ничего не имеет, но к своей работе относится серьезно. И в то же время с некоторой долей иронии. Мол, я бы рад вести приличную жизнь, но флебустьер должен грабить. Выступать, так сказать, благородным санитаром морей, раз уж волк является санитаром леса. О чем разговор? подошедший Ширяев уже хорошо на взводе, хотя держится молодцом. Узнает и тут же заявляет, что предложение надо принять. Дюкас опять говорил о намерениях короля превратить морских бродяг в послушных подданных, вместо ответа сообщает командор. Мол, пусть хозяйничают на земле, а желающие переходят в военный флот. И сделать это он требует, возможно, скорее. Но мы-то не французы, возражает Григорий. Мы нет. Но сдается мне, что по окончании войны эра свободных пиратов потихоньку закончится. Все замирятся, и наших коллег будут развешивать на мачтах, едва поймают на месте преступления. А когда она закончится, задает неумный вопрос Ширяев. Неумный, потому что мы уже пытались восстановить в памяти даты, однако никто толком ничего не помнит. Возможных войн было столько, что пойди удержи их в память. Тогда же, тем более надо соглашаться делать вывод Григорий, пока еще есть возможность. Согласимся ближе к весне, кивает командор. Я-то знаю, что наш предводитель внутренне давно готов на любую авантюру и не упустит шанс. Отсрочка же нам необходима для текущего ремонта кораблей, да и Кабанов втайне лелеет надежду, что англичане вновь соберутся с деньгами и можно будет пограбить их. Что до меня, то пиратствовать мне уже надоело, только ничем другим на островах заняться нельзя. Вся торговля в руках Вестинской компании. Плантатором я быть не хочу, кабак содержать не очень-то и выгодно. Скорее бы в Европу. Только это будет последний поход. Обеспечим всех наших хорошей добычей и будем завязывать. Все. Давайте больше не будем о делах. Праздник все-таки, предлагает Кабанов. Новый год. Интересно, сумеем ли мы дотянуть до следующего? А если сумеем, то где будем встречать? Мир большой, и кто знает, куда забросит прихотливая судьба. Может, удастся осесть на берегу в тишине и покое? Словно в ответ в комнате вновь звенят струны, и Женя поет. И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза, и в Устерском дальнем море бригантина поднимает паруса.